Глава 5. На курсы я летела, как на крыльях. Во-первых, за эти дни я успела пролистать массу книг и накопить вопросы по мироустройству и тому, как тут жизнь организована. А во-вторых, как-то страшновато стало после разговора с магистром. Рассуждая здраво, я пришла к выводу, что нужно воспринимать происходящее как резкую внеплановую эмиграцию. А значит, требуется срочно вливаться в местный культурный фон, искать те самые зацепки, которые помогут удержать меня в живых. В общем, вперед, за информацией! «Приветствую всех! Я ваш куратор на ближайшую неделю», – возвестил совершенно очаровательный молодой человек с роскошной шевелюрой, темными как ночь глазами и длинными ресницами. Точнее, не человек, а кто-то из оборотней, судя по грациозности движений, из семейства кошачьих. «Можете звать меня Луиджи, хотя полное имя – Луиджо Джакомо Торрес Эльвадо». Он тряхнул длинными вьющимися кудрями и мягкой походкой прошелся перед аудиторией, вызвав слаженный женский ах. «Уж не знаю, по какому принципу тут формировались группы, но в нашей сидели преимущественно девушки и женщины, почти все людского вида». Пара ребят тоже затесалась. Один – брутальный мужик, напоминающий лесоруба из сказок братьев Гримм. Второй – стройный подтянутый парень с грацией танцовщика. Отдельно примостились дриада и то ли нимфа, то ли сильфида. Но на красавца куратора все, кроме лесоруба, отреагировали одинаково. «Для начала поведаю вам, откуда пошла эта прекрасная традиция – встречать перемещенных и помогать им обустраиваться в нашем мире». Я подперла голову кулаком и обратилась вслух. Луиджи щелкнул пальцами, и аудитория погрузилась во тьму, расцвеченную разноцветными вспышками. Красиво, как звездное небо в планетарии, только вот огоньки плавали по всему залу, они отражались на куполе потолка. «Как вы догадались, миров на самом деле много». Оборотень увеличил несколько звездочек, превратив их в подобие разноцветных планет. «Одни – старые, другие – едва сформировались, но по большей части каждый мир идет по собственному пути развития. Нашему не повезло, мы очень долго были закрытым и обособленным мирком из-за специфичности нашей магии. Население пережило несколько тотальных войн и едва не вымерло, когда Совет Чародеев придумал ритуал, позволяющий нам открывать межмирные переходы и собирать тех, кто потерялся в пути». «Вот как? Потерялся?» «Храм Двойного Перехода, где мы сейчас находимся, это квинтэссенция магической теории и технологий». «Вот оно что! Теперь понятно, почему Стефан произнес это название с такой гордостью. Чокнутый энтузиаст-ученый!» «Коренными обитателями нашего мира он, кстати, называется Орбис, являются духи, оборотни, люди, материализованные стихии. Все остальные расы либо пришли к нам извне, как вы сейчас, либо зародились в одной из трех магических войн, вызвавших мутации у коренного населения, например, все виды местной нежити и хищные растения». Дальше пошло очень долгое, хотя и страшно любопытное погружение в здешнюю историю. Я слушала с разинутым ртом, но вот остальная аудитория явно заскучала. Через часа полтора Луиджи, оценив показательные сонные зевки дам, сжалился и вернулся на грешную землю. То есть к делам насущным и важным. «Догадываюсь, что при таком биологическом многообразии у вас, милые слушатели, возникает вопрос, как поддерживать баланс между видами. Ответ – никак. Мы от всей души рады каждому, кто прибыл к нам и пополнил генофонд Орбиса. Вы привносите в наш мир свежую магию, помогаете восстановить численность населения и заодно обогащаете культуру и науку. Хотя тут не без проблем». Он передал по рядам какие-то листики со сводными таблицами. «Здесь вы найдете все, что вам нужно знать о совместимости, физической и ментальной, с другими расами. И заодно рекомендации, от кого держаться подальше, если вы не являетесь поклонниками откровенного экстрима». «В каком плане?» – заинтересовался лесоруб. «Ну, болотная нежить пахнет специфически, да их гастрономические пристрастия, вызывают вопросы у многих разумных. Со стихиями огня, принявшими анималистическую форму, то есть саламандрами и фениксами, тоже поаккуратнее, иначе от вас горстка пепла останется». Традиции северных троллей могут показаться вам грубоватыми. Их ритуал знакомства предполагает обязательный поединок до крови. А учитывая габариты и методы ведения боя, это в подавляющем числе случаев будет ваша кровь. Но тут он легкомысленно пожал плечами. Никакого осуждения. Некоторые культурные особенности формировались тысячелетиями и являлись в свое время факторами выживания. Луиджи бросил взгляд на настенные часы и заметил. «Скоро будет перерыв на обед, но я успею ответить на пару вопросов. Итак, кто первый?» «Как тут обстоят дела с климатом?» «О, а лесоруб – практичный мужик, оказывается. Умеренный, с четырьмя явно выраженными сезонами, каждый из которых длится 3 месяца. В Нантании, королевстве, где мы сейчас находимся, зимы мягкие и снежные, а летом редко стоит сильная жара». Но, если пожелаете, можно и во влажные леса юга перебраться, и в северные ледяные пустыни. Выбор огромен. А какое основное средство передвижения? Неужели только доисторические лошади и телеги? Никакой техники, левитаторов, квантовых переходов? Похоже, одна из присутствующих дам, как и я, из техногенного мира с неплохим уровнем развития. Увы. Луиджи развел руками. Исторически мы более склонны к изучению магии, а не технологий, да и экологию после войн стараемся сохранить всеми силами. Телепорты, правда, есть, но штука эта дорогая. Хорошие маги могут создавать их в произвольном количестве, насколько резерва хватит. А вот не магам приходится покупать транспортные амулеты на 2-3 заряда. Расскажите про истинность. Есть у вас пары, самим небом предназначенные друг для друга? «На моей родине у многих может быть лишь один избранный партнер», – подала голос синеволосая то ли нимфа, то ли сильфида. «Увы», – развел руками Луиджи. «Только у некоторых семейств оборотней – волчьи, лебединые. Остальные, особенно кошачьи, предпочитают стайность и полигамию. Гномы, эльфы и люди решают вопросы образования семьи в соответствии с традициями конкретного общества. Стихии созвучны силам и источникам магии. Бывает, что высшая нежить ищет своих избранных, но это скорее культурное требование. Согласитесь, если живешь 3-4 сотни лет, проводить их абы с кем очень нежелательно. Быт замучает. По аудитории прокатился дружный вздох разочарования. Что особенно забавно, у парня-танцовщика на мордашке тоже отразилась откровенная печаль. Ого как, оказывается. А впрочем, так вам, романтикам, и надо. Не перекладывайте ответственность за свою судьбу на того самого единственного. Как будто он вам уже заранее чем-то обязан и, бросив все свои дела, начнет спасать, утешать, исцелять израненную душу. Думали, вся ваша жизнь изменится как по волшебству, стоит только попасть в чужой мир? Нет-нет, так не бывает. Хотите решать собственные проблемы? Тогда берите руки в ноги, ну или там хвосты в лапы, что у кого есть, и вперед, бороться за светлое будущее. Стефан сказал бы, что я пессимист и должна больше доверять Вселенной. Эх, чудной вампир, наивный и простой. Мечтатель, одним словом. Я тяжело вздохнула и с головой погрузилась в размышления, пропуская слова куратора относительно избранности и вечной любви мимо ушей. Радужное настроение испарилось, и остаток дня прошел как в полусне. Второй день был посвящен административному делению Орбиса. Королевство, княжество, вольные земли, заповедные территории, магические аномалии. Хорошо хоть подпространственные провалы, если верить Луиджи, подчистили в последние годы. А то всякое бывало. Идешь себе спокойно по дорожке в парке, а потом хоп, споткнулся, упал в яму, а выбрался. Кругом гномье царство, пещеры, туннели, ни единого кусочка неба. А обратно вернуться – это полмира протопать надо. Группа понемногу перезнакомилась между собой. Уже к концу второго дня мои сокурсники весело щебетали, обсуждая забавные особенности Орбиса. Им нравилось строить планы на ближайшее будущее, несомненно, полное приключений и чудес. Я тоже шутила, поддерживая общее веселье, но на сердце кошки скребли. Надо поскорее выбраться в реальный мир и начать искать то, что привяжет меня к новой действительности. Вот только как это сделать на практике? Та еще задачка, доложу я вам. В последний день занятий нам раздали брошюры с яркими обложками. Внутри вы найдете советы на первые месяцы жизни. Кое с кем из вас я уже побеседовал лично. Луиджи очаровательно подмигнул Дриаде. «С остальными обязательно поговорю в ближайшее время. На сегодня все свободны. Почти. Лена, пойдем-ка со мной, пожалуйста. Магистр Неро Плиниус просил позаботиться о тебе». Сходу обрадовал меня Луиджи, удобно умастившись в кресле в собственном кабинете. «Милый такой кабинет, к слову. Нечто среднее между старым добрым английским стилем и лабораторией сумасшедшего алхимика. Сказал, что ты – забавный феномен, которого не должно быть в природе. Велел подобрать что-то особенное. Вот, любуйся». Передо мной на стол легли цветные папки. «Вообще-то, программа адаптации человеческих немагов у нас достаточно стандартная, опробованная годами. Клиентам нравится, все довольны, нареканий нет». «Каким клиентам?» Насторожилась я. «Перемещенным, естественно. Вот, смотри, пакет стандарт». Он открыл первую папку. «Домик в деревне, небольшое хозяйство, страховой медицинский полис, позволяющий лечиться у местной ведьмы. В стартовый набор входит ослик и телега». Я едва не поперхнулась. «Зачем ослик? Передвигаться так удобнее. В тележке, а не на лошади. Ты вот молодая, освоишь верховую езду без проблем, а тем, кто в преклонных годах, лучше со своим транспортом обустраиваться». «Ага. Безбедная старость на лоне природы? Думаю, мне пока рано». «Обижаешь». Искренне возмутился куратор. «Художники любят этот вариант. Писатели, музыканты. Но не настаиваю, как угодно. Дальше – стандарт плюс город. Почти то же самое, но в черте городских стен. Природы меньше, цивилизации больше. Торговля постоянная, магазинчики всякие, мастерские. Тут есть подразделы – обучение ремеслам и искусству». «Уже ближе», – осторожно прокомментировала я, косясь на остальные папки. «Третий вариант – экстрим, все включено, но его чаще мужчины выбирают. Здесь физподготовки много, зато научишься обращению с оружием, верховой езде, методам выживания, ориентировке на местности, карточным играм, шулерству и прочим полезным вещам. Полный курс по всевозможному алкоголю входит в цену. Только медстраховка за свой счет, риски высоковаты. Зато получишь профессию, можно в наемницы податься, в охрану, в войске служить, в страже городской. Тут тоже подкатегории имеются. Палач, мечник, тяжелый щитоносец, лучник». «А что, много женщин служат палачами или стражницами?» «Ты удивишься? Ну да. Мир-то огромный, возможностей море». «Слушай, Луиджи, а кто за это все платит? Дома, страховка, обучение, это же дорого, наверное». «Храм платит. У нас на троих перемещенных немагов один маг. С магами сразу контракт подписывается на взаимную подпитку энергией. На 5 лет. Они силу отдают, мы накапливаем и преобразуем. Проектируем и заряжаем артефакты, потом перепродаем вторично по большой цене. Опять же, толковых изобретателей, магических инженеров, образованных заклинателей, слегка заплутавших в межмирье, встречается немало. Это окупает и адаптацию, и зарплаты жрецам, и бонусы, и еще остается на благотворительность. Зато престиж у нас ого-го! И слава по всему Орбису». «Ясно. Про экстрим я подумаю, но вряд ли». «Слишком жестоко, да? Не любишь оружие? Хорошо, давай тогда вот это глянем. Почти эксклюзив, раз в несколько лет возможность бывает. И по возрасту тебе подойдет». Он картинно замолчал, ожидая, когда же я лопну от нетерпения. К чести своей отмечу, что у меня оказалась железная выдержка. 30 секунд или около того. И... «Отбор невест. Сразу несколько принцев будут жениться. Королевский бал, конкурсы, куча благородных кавалеров. Событие огромное, мероприятие проходит раз в 10 лет, между прочим. Официальное название – сезон сотни свадеб. У меня есть один бессрочный абонемент, включает и танцы, и конкурсы, и даже званные обеды». «Это как?» Глаза медленно и верно поползли на лоб. «Вроде слышала я уже это название, но не придала значения. Глупость же. Как в Золушке, что ли? Выбрать на балу невесту и всю жизнь с ней потом маяться? Ох уж эти человеческие сказки». Картинно отмахнулся Луиджи. «Во-первых, отбор идет не меньше 2 месяцев, а иногда и дольше. Во-вторых, выбирать пару именно там не обязательно, а вот присмотреться можно. В-третьих, никто не заставляет сразу жениться. Ну и в-четвертых, кроме принцев, там будет еще масса любопытного народа. Маги, ученые, доблестные воины. А разве у вас правители не заключают династических браков? Ну, чтобы с выгодой для себя и с пользой для королевства. Есть такое, не стану врать. Но и по-простому тоже бывает. Опять же, живем мы кучно, расы перемешаны сильно, религии у всех свои. Воевать в таких условиях дорого, организационно сложно, а с учетом магии – вообще самоубийство. Про проблемы с генофондом после тотального истребления я уже на курсах рассказывал. Вот и пришли постепенно к мысли, что проще заключать смешанные браки, а еще лучше – добровольные. У счастливого существа и к окружающим претензий меньше, и к себе. И на любое несовершенство жизни смотреть легче, понимаешь? Идеалистично и наивно. Но работает. У вас вот когда в мире война последняя была? Глобальная? Лет 70 назад. А так все время кто-то воюет. Ну вот, а у нас уже 282 года тишины и мира. Мелкие стачки на границах или разбойники на торговых путях не в счет. Так что, рассказывать про женихов? Ну давай. Вяло согласилась я. Первый кандидат – светлый принц лесных эльфов. Третий по старшинству в семье, ненаследный, но обаятелен и поет, как ангел. Дальше – золотоносный Эдвард, будущий король Нантании, маг огня, доблестный воин, женат не был, хотя ему уже 30 исполнилось. Есть еще дядя правителя демонов, видный мужчина, ему слегка за 200, по их счету – самый расцвет сил. Младший брат великого князя правящего клана вампиров. Принц гномов, правда, этот тебе по росту не подойдет. Даже сельфит один затесался. Но тут я не советую. Для людей слишком специфичная раса. Ему бы фейри в пару, те тоже летают. Оборотней, по понятным причинам, нет. Драконы в подобном не участвуют. Они предпочитают по старинке. Либо брак с трагичным похищением, либо по любви большой и чистой, но случайной. Я тихо вздохнула, и куратор осёкся. «Что-то глаза не загорелись», – отметил он. «Обычно девчонки из перемещенных аж пищат, когда про наших принцев узнают. И на отборы толпами ломятся, причем готовы даже без брака детей рожать, если от коронованной особы». «Да я как-то не знаю. Сказать было нечего, ведь правда. Но сказка же наяву. Бал, платье, принц. Точнее, толпа принцев». «Магистр Неро предупредил, что ты особенная», – закивал Луиджи. «Кажется, я понял, что он имел в виду. Но давай тогда серьезно, чем хочешь заниматься?» «А нельзя мне работу какую-то нормальную, чтобы ни от кого не зависеть, никуда не спешить, да и замуж я пока не рвусь?» «Хм…» Он в задумчивости почесал лоб. «У тебя же профессия, прости небо, никакая. Вот что ты делать умеешь лучше всего?» Я задумалась, честно. Вариант с потребительскими товарами и логистикой отбросила сразу. Торговля тут другая, транспорт тоже. Да и кому вообще мой диплом по внешнеэкономической деятельности нужен? И языки, как назло, неземные. Столько усилий, и все коту под хвост. Обидно. Английский преподавать или немецкий? Да кому, во имя всех святых? Эльфам с гномами? Я организатор толковый. Сформировалась, наконец, вменяемая мысль. Могу быть секретарем, помощником личным. Ну и анализ, сбор данных, систематизация. Ага. Неопределенно протянул он. Ну, да. Луиджи встал и прошелся по кабинету. Открыл какой-то шкаф. Вынул толстенький талмуд, полистал, поднял на меня глаза. А к распорядителю отбора невест пойдешь младшим ассистентом? Это принеси-подай, конечно. Ни анализа, ни систематизации, разве что шпильки подсчитывать дамские. Но вот командовать придется. Портные, парикмахеры, горничные, повара. Невесты опять же, их свита. Всех надо рассовать по комнатам, обустроить, организовать, направить в состязаниях и поддержать морально. Успокоительного накапать, яды изъять. Главный распорядитель-то один, но помощников у него ровно 10. И у каждого свой штат. У меня одна вакансия не закрытая. Давай. Я бодро ухватилась за эту идею. Все лучше, чем штаны в телеге протирать или железом размахивать. Провертеть задом перед венценосными мордами решила тактично умолчать. Знакомства заведу полезные. Осмотрюсь. Опыт. Дело важное. Уверена, это не должность, а та еще. Он осекся на полуслове, чтобы не сказать нечто нецензурное. Марокко. Хлопот много, в общем. При небольшой зарплате. Правда, проживание, питание и одежду на 6 месяцев вперед оплачивает корона Нантании. Ну и по окончании бала есть премиальные на выбор. Либо одно желание, либо денежная компенсация такого. Желание? Да, в рамках разумного, конечно. Голову короля на блюде тебе не принесут, звезду с неба не достанут. Но, скажем, сложный магический обряд, место в академии вне конкурса или привилегию получать в свой день рождения авторский торт от лучшего королевского повара вполне обеспечат. Мне подходит. Выпалила я быстро, пока он не передумал. Давай сюда контракты, говори, где подписать. Если что, я не виноват. И вот через четверть часа я уже стала 10-м помощником главного распорядителя сезона «Сотни свадеб». Определенность хоть в чем-то воодушевляла. Полное незнание того, с чем придется столкнуться, откровенно пугало. С другой стороны, вечно сидеть в храме на чужом обеспечении тоже неприлично. Ехать в провинцию, из которой я, условно говоря, только что выкарабкалась, и плевать, что это было в родном мире, не хотелось. Наемничать или убивать за деньги душа не лежала. А это – шанс примелькаться, найти постоянную работу, завести связи и разобраться со своими неправильными энергетическими контурами. Но, мамочки, родная, во что же я ввязалась?